Срочно ищу капиталиста, который заплатит 2 гривны моему извозчику. И вот мы все уже разместились за столом. Во главе стола бабушка и дедушка. Между ними я, как единственная внучка. Сенечка пока не в счет. Папа с мамой, Николай, Мирон, Ганя, Лазарь. На крайнем конце стола младшие Тима и Абраша. С ними же сидит Пиня. Поездка на праздник в Кейданы к родителям стоила бы слишком дорого. Этого Пиня не может себе позволить. Поэтому, хотя сегодня и не его день, он обедает у бабушки и дедушки по воскресеньям. Бабушка позвала Пиню на пасхальный ужин. Тима и Абраша слегка, в меру своих скромных возможностей, прифронтили Пиню. Абраша отдал ему свой галстук в крапочку, а Тима дал ему, не на совсем, только на сегодняшний вечер, свою рабочую куртку с заплатками на локтях. Пиня выглядит именинником и наслаждается ощущением, что он в праздничный вечер в семье. «Хорошо вам!» – меланхолически вздыхает Абраша, обращаясь к братьям. «Всякое блюдо начинают со старших, а мы с Тимкой последние. Что останется от старших, то нам. Например, пупок от индейки или курицы. Тимка, ты когда-нибудь это ел?» «Я никогда. Это всегда достается кому-нибудь из старших». «Да, очень плохо быть младшим», — поддерживает его Тима. «Шестым или седьмым?» «А ведь мальчишки-то правы», — вступается за них папа. «Сегодня первая порция каждого блюда дается младшим». Бабушка не любит новшеств. Пусть все идет так, как заведено спокон веку отцами и дедами. Тимка, Сабрашка еще сопляки. Ничего им не сделается от того, что они подождут своей очереди. «В жизни надо уметь ждать», — добавляет бабушка философски. «Сопляки?» — возмущенно кричат младшие. «Мы сопляки!» Но все братья присоединяются к предложению папы. Пусть сегодня последние будут первыми. «И пупок пусть мамаша разделит между Тимкой и Абрашкой», — предлагает Лазарь. Бабушке приходится уступить. Какое веселое представление разыгрывает старший. Николай, Мирон, Ганя, Лазарь папу к этому не подпускают. Он все кувырнет и опрокинет. Подносят первые порции праздничной трапезы младшим. С низким поклоном, с почтительными приговорками. «Абрам Ефимович, пожалуйста!» «Тимофей Ефимович, просим, осчастливьте!» Младшие, они в самом деле еще желторотые птенцы, только недавно кончили гимназию, конфузятся, но страшно довольны. Дело, конечно, не в количестве. У бабушки наготовлено всего столько, что на всех хватило бы с избытком. Дело в почете. Никогда не такого почета и во сне не видали. Я смотрю на маму, вижу, как она, нагнувшись к сидящим рядом с ней Николаю, шепчет ему что-то, показывая глазами на Пиню. На секунду удивившись, Николай понимающе кивает, и Пиня оказывается включенным в число младших, которым сегодня первое место и первая порция. Праздничный ужин длится долго. К концу я даже слегка задремываю, привалившись к дедушкиному плечу. Мне ведь дали в рюмочке немножко вина, разбавленного водой. «Я пьяная», — думаю я с гордостью, — «ужасно пьяная». Сквозь дрему я слышу взрывы дружного смеха, веселые рассказы. Каждый из бриллиантов рассказывает о себе. Братья добродушно посмеиваются друг над другом. Особенно достается младшим Тимке и Абрашке за обжорливость.